которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. Ибо Бетинский, начав кадриль «Монстр», неожиданно со второй фигуры то заставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал гранд-ронд и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам. «Медам, авансе, виноват, рекуле, кавалье, соло, пардон, назад, балансе, авек, водам, да назад же!» Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах. «Я не позволю так со мной обращаться. Слышите? Я вам не девчонка!» «Да, и так порядочные люди не поступают, да!» «Не будем сердиться, Раиса Александровна», — убедительно и мягко попросил Ромашов. «О, слишком много чести! Сердиться! Я могу только презирать вас, но издеваться над собою я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?» «Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь вам». «Ха! Вы мне морочите голову! Точно я не знаю, где вы бываете, но будьте уверены! Кавалье, анаван, рон де кавалье, агош, налево, налево! Да налево же, господа! Эх, ничего не понимают! Плю де ля ви, мусье!» — кричал Бабетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами. «Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки», — продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место. «Только напрасно она так много о себе воображает, что она дочь проворовавшегося нотариуса». «Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых», — сурово остановил Ромашов. Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразную бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и вся в пятнах старалась перекричать музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и от того, что ему сквозь оглушительные звуки кадриль не удавалось вставить ни одного слова, а главное потому, что на них уже начали обращать внимание. «Да, да, у нее отец проворовался! Ей нечего подымать нос!» — кричала Петерсон. «Скажите, пожалуйста, она нам неглижирует! Мы и про нее тоже кое-что знаем, да?» «Я вас прошу!» — лепетал Ромашов. «Постойте, вы с ней еще увидите мои когти! Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не может пропихнуть в академию! И куда ему поступить, когда он дурак, не видит, что у него под носом делается? Да и то сказать, и поклонник же у нее! Мазурка, генераль, променад!» — кричал Бабетинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела. Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног. В такт мазурки зазвенели подвески у люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавески на окнах. «Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо?» — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость. «Вы меня не любите больше. Простимся же добрыми друзьями». «А-а-а! Вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь, мой милый!» — она произнесла бойбилый. «Я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу достаточно надевиться на вашу низость». «Кончим же скорее!» — нетерпеливо глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов. «Антракт, 5 минут! Кавалье, окупе водам!» — крикнул дирижер. «Да, когда я этого захочу, вы подло обманывали меня. Я пожертвовал для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина. Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас я забыла обязанности жены и матери. О, зачем, зачем я не осталась верной ему? Положим...» Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми 75 офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит», и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже. «А, вы еще имеете наглость смеяться? Хорошо же!» — вспыхнула Раиса. «Нам начинать!» — спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь. Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение, точно у разозленного насекомого, — подумал Ромашов. «Я этого не прощу вам. Слышите ли, никогда. Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли. Не будет, не будет, не будет! Вместо того, чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой, на всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха! Ну хорошо, будем говорить на чистоту». Со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. «Вы сами этого захотели». «Да, это правда. Я не люблю вас». «Ах, скажите, как мне обидно!» «И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру. Какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что...» Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского. «Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры». «Ха! Это, конечно, вы избранная натура!» Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен. «Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам, с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь окружал, и чтобы другие видели это. Или вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в то время, когда на вас смотрели посторонние? Да-да, непременно, чтобы смотрели, иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированной. Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас, — с напыщенной гордостью возразила Петерсон. Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю, вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того, чтобы не потерять последнего воздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность супружескому алтарю. Нет, вы еще обо мне услышите! — зло и многозначительно прошептала Раиса. Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой чахоточный человек с лысым желтым черепом и черными глазами, влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены. Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами. «Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик! Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас. Так как-то все занятие», — забормотал Ромашов. «Знаем мы ваше занятие», — погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова. «А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите о чем-то, горячитесь. Что у вас?» Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи: Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно. А сам пляшет, с ехидным добродушием заметил Петерсон. «Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю». Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством. «И этого святого необыкновенного человека я обманывала. И ради кого же? О, если бы он знал, если бы он только знал! Мазурка, генераль!» — закричал Бабетинский. «Кавалеры отбивают дам!» От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар. И так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве. Танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару, вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучшить момент, чтобы дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону. А сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета. «Актриса!» — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе. «Вас смешно и жалко слушать. Вы, кажется, пьяны!» — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини мерят злодеев с головы до ног. «Нет, скажите, зачем вы обманули меня?» — злобно восклицал Ромашов. «Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если бы вы это сделали по любви, ну, хоть не по любви, а по одной только чувствительности, я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были с вами оба, принадлежа друг другу, без любви, от скуки, для развлечения, даже без любопытства, а так, как горничные в праздники грызут подсолнышки? Поймите же, это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн. Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате». С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги, величественная Тальман, и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой невинной девичьей шейкой. Вот Ализар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом. «Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного! Да, да!» «Именно в роли», — вспыхнул Ромашов. «Сам знаю, что это смешно и пошло, но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей любовью. И в этом виноваты вы. Слышите, вы старше и опытнее меня. Вы уже достаточно искусились в деле любви». Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула. «Довольно», — сказала она драматическим тоном, — «вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас. Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещение нашего дома, где вас принимали как родного, кормили и поили вас, но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу. Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную беззащитную женщину». Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки. С упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон. а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и не понимал их, но ему казалось, что и они, как звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг. Раиса с треском сложила веер. «О, подлец! Мерзавец!» — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную. Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения. Из души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет, теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там, в уборной. Я падаю, думал он с отвращением и со скукой. Что за жизнь? Что-то тесное, серое и грязное. Это развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы. Хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука. Где все это? Он пошел опять в столовую. Там Асатти и товарищ Ромашова по роте Веткин провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Асатти серьезным лицом говорил ракочащей октавой по-протодьяконски: «Благослови, преосвященный владыка, время начатия служения». По мере того, как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов. «Нет, нет, господа, позвольте, вот я вам расскажу», — кричал Арчаковский. «Приходит однажды солдат на постой к хохлу, а у хохла красивая жинка. Вот солдат и думает, как бы мне это?» Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский. «Нет, это что, господа, а вот я знаю один анекдот!» И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом. «А вот тоже, господа, дело было в Одессе, и при том случай!» Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные. И как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный. Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова. «Садись-ка, Жорженька, раздавим. Я сегодня богат, как жид. Вчера выиграл, и сегодня опять буду метать банк». Ромашова тянуло поговорить по душам, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом. «Мы все, Павел Палыч, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно. Друг мой, как мы живем! Как мы живем!» «Да, брат, что уж тут говорить, жизнь!» — вяло ответил Павел Павлович. «Ну, вообще это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что такое за штука энергетика?» «О, что мы делаем!» — волновался Ромашов. «Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту, раз, два, левый, правый. Вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только, вся жизнь!» Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким, дребезжащим тенорком. «В тиши жила, в лесу жила, и веретено крутило. Плюнь на все, ангел, и береги здоровье, и от всей своей души прялочку любила. Пойдем играть, Ромашевич Ромашовский, я тебе займу красненькую». «Никому это непонятно. Нет у меня близкого человека», — думал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка. Такая сильная, такая гордая, красивая. И что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца. Он до света оставался в собрании, глядел, как играет в штос, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно, ничего этим не поправлю». Веткин, проигравший свои миллионы в 5 минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица. Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. Ромашов все глядел на карты, на кучу серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли о своем падении, о нечистоте скучной, однообразной жизни.